Глава 13. Я просыпаюсь медленно, с трудом, словно выплываю из-под тяжелой толщи воды, то почти выныривая на поверхность, то опять погружаясь на глубину. Мне удивительно хорошо и уютно. По всему телу разливается приятная истома. Я прижата к твердой горячей груди, чувствую себя защищенной и сонно думаю о том, что он сегодня остался со мной до утра. Это редкость. Обычно после секса он сразу уходит, да и секса у нас в последнее время вроде не было. А тут, наверное, был. Или нет? Неважно. В любом случае, хорошо. Он такой теплый, так хорошо обнимает сзади. Его рука намного тяжелее обычного, и пахнет он очень приятно. Приятнее, чем всегда. Обычно у него какой-то горьковатый парфюм. Мне не сильно нравится. А этот запах лучше, теплый, древесный. Я зеваю, не открывая глаз, ворочаюсь, пытаясь устроиться поудобнее, и тут же организм подает мне сигнал, что хорошо бы дойти до туалета, а для этого надо, чтобы с меня убрали тяжелую руку и ногу. «Пусти», — сонно требую я, трепыхнувшись. В ответ только ровное глубокое дыхание. «Яричек, пусти». Бормочу я, не открывая глаз. «Мне надо, Яр!» «Чё?» Раздается низкий хриплый голос, совсем не похожий на голос Ярослава, и тут я окончательно просыпаюсь. Очень резко. Сажусь на кровати и растерянно смотрю на... Глеба. Что он тут делает? А память быстро-быстро начинает набрасывать картинки вчерашнего вечера. Как он жадно смотрел на меня, а потом все-таки ушел. Как у меня быстро поднялась температура, несмотря на таблетки. Как жутко болела спина и плечи, потому что сметана совсем не помогла. И я плакала. Как Глеб прикладывал к моей обожженной коже мокрую холодную простыню, чтобы стало чуть легче. Как подставлял свое плечо, чтобы я могла опереться на него и подремать, потому что лежать я не могла ни на спине, ни на животе. Слишком больно было. А еще он притащил сюда шашлык и кормил меня. А мне было слишком плохо, чтобы найти в себе силы отказаться. И я ела это жирное жареное мясо. Очень вкусное. Отвратительно вкусное. А потом я, кажется, окончательно уснула на его плече. Или он уснул рядом со мной. Я вдруг вспоминаю, что Глеб еще что-то мне обещал. Типа вот, поправишься, принцесса, и я стрясу с тебя компенсацию. И голос был у него такой низкий, такой сексуальный. «Кто такой Яр?» — грубо спрашивает Глеб, садясь на кровати. «Он в штанах, но без футболки. И я тоже без футболки. Неловко тяну на себя одеяло, вздыхаю, а потом неохотно говорю. Мой жених, бывший. Ясно. Что, блин, ему ясно?» Как сам по ночам какую-то Машу зовет, так ничего. А как я с утра ляпнула не его имя, так сразу морда кирпичом. Я виновата, что ли, что я ни с кем, кроме Яры, и не ночевала толком? Он был моим официальным женихом, и родители спокойно относились к тому, что я уйду с ним куда-то на ночь. Но это все равно было только пару раз. Потом Яр внезапно отдалился, стал отговариваться делами, и секс у нас куда-то пропал. Кто ж знал, что у меня он пропал, а у моей младшей сестры как раз нашелся. А я все думала, что я не так сделала. Почему Яр меня больше не хочет? Фотки ему отправляла в красивом белье, сообщения голосовые записывала. Господи, как это все унизительно. «Как твои ожоги?» — мрачно спрашивает Глеб. «Не болят». Так же хмуро отвечаю я. «Хорошо. Очень». Глеб, не глядя на меня, встает с кровати и идет к двери. Я жду, что он еще что-то скажет, но он просто выходит из спальни, а через мгновение его шаги слышны уже на лестнице. Это он типа обиделся? На то, что я назвала его именем своего бывшего? А что такого? Раздраженно бормочу я. Как будто между нами что-то есть. Бред какой-то. Я вру себе. И сама это прекрасно понимаю. Потому что между нами действительно вчера что-то начало происходить. И этот интерес, он был обоюдным. Какая-то сумасшедшая тяга, которая от наших взаимных подколок, только сильнее вспыхивала. А если учесть, что температура и слабость немного ослабили мой контроль, я вдруг отчетливо понимаю, если бы не мои ожоги, мы бы вчера переспали. И уж точно переспали бы сейчас, проснувшись в одной кровати, если бы я не назвала Глеба чужим именем. «Получается, Горчаков, ты типа спас мою честь?» С кривой усмешкой говорю я, вспоминая холодное, равнодушное лицо Яра. «На правах будущего родственника?» Но воображаемый Яр мне, разумеется, ничего не отвечает. Я иду в ванную, умываюсь, совершаю все нужные гигиенические процедуры, потом возвращаюсь в спальню, смотрю на затасканные после вчерашнего дня шорты и достаю из чемодана длинное черное шелковое платье. Да, оно в этом лесу не в тему. Но зато нежный шелк не раздражает кожу, которая все еще в шоке после вчерашнего. К тому же удачно прикрывает мои обгоревшие плечи, отвлекает внимание от все еще красного лица, красиво контрастирует со светлыми волосами и хорошо подчеркивает мою грудь. И нет, это не выпендрёшь, а вынужденная необходимость. Так я себе несколько раз повторяю. И все-таки подсознательно жду какой-то реакции от Глеба, когда спускаюсь в таком виде на первый этаж. Но он только равнодушно меня оглядывает и лишь слегка приподнимает бровь. Черное платье. Кто-то умер. Очень смешно. Раздраженно говорю я, уже пожалев, что так вырядилась. Просто больше нечего было надеть. Машинка в подвале, если надо что-то постирать. Пользоваться умеешь? Нет. Не удивлен. Сухо роняет Глеб. И мне вдруг становится обидно. А где все то, что было вчера? Шуточки на грани, жаркие неприличные взгляды, забота в конце концов. Это все кончилось? Что ж, тогда же лучше. Спокойнее. Покажи мне, пожалуйста, как использовать стиральную машинку, если тебя это не затруднит. Сухо говорю я. Там всего две кнопки, разберешься сама. Переломишься показать? Учись самостоятельности. Равнодушно роняет Глеб. И этот его тон выбешивает просто до красной пелены перед глазами. Не надо вести себя так, как будто ты весь такой умный, а я тупая и неприспособленная. Шиплю я. Я вообще-то не ребенок, а ты не взрослый, чтобы меня жизни учить. Я твой муж. Фиктивный. Фиктивный. Не спорит он. А потом, помолчав, вдруг совершенно обыденно говорит. Можем с тобой трахаться, кстати, если хочешь. Пока ты тут живешь. Что? Я не против. Ты вроде бы тоже. Поясняет Глеб. Чисто напряжение сбросить. Так что? Я молча хлопаю глазами, даже сказать ничего не могу. Это унизительно до такой степени, что я готова провалиться под этот дощатый пол. Я никогда не была ханжой. Я всегда знала, как важен для мужчин секс. Прекрасно понимала, что подход «до свадьбы ни-ни» давно устарел, поэтому практиковалась и развивалась в этом направлении. Но, во-первых, я никогда не спала с теми, с кем у меня не было хоть каких-то отношений. А во-вторых, вчера, когда Глеб переживал за мои обожженные плечи и таскал мне в спальню шашлык, мне показалось... Видимо, показалось. Ему просто горит, и некуда свой член приткнуть. И, видимо, все равно в кого. Надеюсь, ты не ждешь от меня секса в обмен на еду и крышу над головой. Спрашиваю я холодно. Глеб давится кофе. Нет. Тогда можешь засунуть свое шикарное предложение к себе в задницу. Я не ложусь в кровать ни от скуки, ни из жалости. Чеканю я, расправляя плечи. Только ради выгоды. Нехорошо усмехается Глеб. И ловко перехватывает мою руку, которая взлетает в воздух, чтобы дать ему пощечину. Остынь, принцесса. Пошел ты! Яростно выплевываю я. Как раз собираюсь. Уеду по делам на несколько часов. Вот и катись. Я разворачиваюсь и иду к лестнице. Поднимаюсь в спальню, путаясь в подоле длинного шелкового платья. И меня аж трясет от злости. Ради выгоды. За кого он меня принимает? За проститутку? Глеб недалеко ушел от моих родителей. Они тоже думали, что мне все равно, с кем в постель ложиться. И что хватит только их слова, чтобы я согласилась спать со стариком. Ведь это все ради семьи, Лёля. Ради акций, ради нашего завода, ради денег на счету. Неужели тебе сложно? А вот представьте, сложно. Я и так встречалась только с теми, кто проходил одобрение отца, даже если у меня эти парни не вызывали восторга. Слушалась родителей, старалась вести себя как хорошая дочь, не быть такой ленивой и неблагодарной, как Нюта. Я делала все, что могла. До определенного предела. Но выйти замуж за того, от кого тебя тошнит, это уже что-то за гранью. Как и предлагать потрахаться, просто чтобы сбросить напряжение. За окном слышен шум двигателя. И лай. Глеб уехал. Я снимаю с себя это дурацкое платье, роюсь в чемодане, нахожу там пижамные штаны, тоже шелковые, спускаюсь вниз на кухню и без всякой жалости обрезаю их ножом до колена. Получаются кривые шорты. Поверх надеваю льняную блузку с длинным рукавом, которая относится к стилю боха и абсолютно не сочетается с этими шортами. Но мне глубоко плевать, кто меня сейчас видит. Джек. Кстати, о Джеке. Я выхожу во двор, и лежащий у забора пес сразу подскакивает и гулко лает. «Твой хозяин — мудак», — информирую я Джека. «Воф!» «Согласен со мной. Вот и молодец. Хороший мальчик». Джек плюхается на землю и скалит свою огромную пасть. Но выглядит это как-то не страшно. Скорее похоже на то, что он улыбается. «Принести тебе колбасы? Ого!» Я смеюсь, потому что этот грозный пес сразу же начинает прыгать и поскуливать, как щенок. «Ты понимаешь мои слова, да? Ты удивительно умный пес, Джек». Я возвращаюсь с тремя кусками колбасы. Первый опасливо бросаю. Второй осторожно кладу там, где Джек до него не дотянется, а потом подталкиваю ногой. Пес тут же хватает колбасу своими громадными челюстями и проглатывает почти не жуя. А потом умильно смотрит на меня и вертит хвостом. Третий кусок у меня в руке. Я делаю глубокий вдох, шагаю вперед, присаживаюсь на корточки и кладу колбасу там, где Джек до нее достанет. Меня он тоже может достать, может броситься на меня, но я устала бояться. Джек одним махом проглатывает колбасу, тяжело вздыхает и тычется мокрым прохладным носом в мою ладонь. А потом вдруг начинает ее лизать своим шершавым языком. От неожиданности я замираю. Это неловко, щекотно и мило. «Фу!» — говорю я. Джек хитро на меня смотрит, а потом бодает меня в колено своей лохматой башкой. Я едва не падаю, смеюсь и провожу рукой по его шерсти. Она жесткая, теплая и неожиданно приятная. Мне все еще страшно, но это уже другой страх. Не такой отупляющий, как раньше. И все равно, когда Джек низко рычит на какую-то птицу, усевшуюся на забор, я испуганно вздрагиваю и почти отползаю от него. Потом поднимаюсь с корточек и отряхиваю колени. «Я пытаюсь», — говорю я Джеку. «Пытаюсь, как могу». «Уф». «Вот именно». «Ладно, мне пора в дом. На солнце мне выходить опасно, как мы уже выяснили». Но в доме скучно. Со стиральной машиной я и правда разбираюсь довольно быстро. А потом целый час сижу в подвале, наблюдая за тем, как белье крутится там за круглым стеклянным окошком. Вспоминаю, что видела веревку возле бани. Выхожу во двор и быстро развешиваю мокрую одежду. Джек наблюдает за мной с любопытством. «Вот так», — с мрачным удовлетворением говорю я. И вовсе я не беспомощная. А потом иду обратно в дом, потому что есть хочется ужасно. Ругая себя за слабость, я съедаю солидный кусок колбасы, несколько кусочков шашлыка, оставшегося со вчерашнего дня, и еще помидор. Огромный, сочный и ароматный. Что здесь за еда такая? Почему она такая невыносимо вкусная? На верхней полке холодильника я нахожу небольшую чашку. В ней мелкие красные ягоды. Глеб вроде говорил вчера, что собрал их в лесу. Глеб. Чёртов Глеб. Я злобно фыркаю, беру одну ягоду и сую ее в рот. Вкусно. Но мало. Не распробовала. Надо хотя бы две. Они же мелкие, как бусинки. Или три, Ну и еще парочку. Я прихожу в себя, когда в чашке остается последняя одинокая ягодка. Неловко. Глеб их, наверное, для себя собирал. А я все съела. Он, конечно, ничего не скажет, но так презрительно посмотрит, как будто я полное ничтожество. Ни яичницу пожарить не могу, ни стиральную машину включить, ни ягод себе набрать. Стоп! А почему я не могу сама собрать ягод? Это же несложно. Идешь по лесу и рвешь их. Надо, конечно, быть внимательной, чтобы не свалиться в ручей или не заблудиться. Но уж на это у меня хватит способностей. Я хорошо ориентируюсь в пространстве. Я даже в Венеции не потерялась, а это, между прочим, было сложно. Узкие каменные улочки, похожие одна на другую, как две капли воды. Решено. Через несколько минут я появляюсь во дворе. Все в тех же шелковых шортах, льняной блузке и с платком от Hermes, которым я укрыла от солнца голову и шею. Джек лает, когда я открываю калитку, но я только машу ему рукой. «Прости, с собой не возьму. Я с тобой не справлюсь. Вот приедет твой неприятный во всех отношениях хозяин. С ним и пойдешь в лес. И не бойся, я недолго».